Страница 135. Часть третья. Призрак Золотой Орды. Об истории, историках и фактах. Продолжение. Потом, с возвращением многих вычеркнутых из не такой уж давней истории имен, какое-то время диссиденты, демократы и либералы внушали обществу, что все беды происходят от злодея Сталина, исказившего благостные и гуманнейшие ленинские заветы, которым следует непременно вернуться. Примечание. В перестроечные времена иные витии проливали слезы по поводу участи пресловутого генерала Григоренко, которого держали в психушке за то, что он в начале 70-х годов требовал вернуться к ленинским нормам жизни. По моему личному убеждению, за такие желания надо не просто держать в психушке, а держать безвылазно. Конец примечания. И лишь впоследствии, не так уж давно, отважились признать, что эти ленинские принципы на деле свод палаческих установлений, и самый кровавый террор творился как раз при дедушке Ильиче. Причины таких зигзагов лежат на поверхности. Чересчур уж многие демократы и диссиденты были детьми и внуками ленинских палачей, а на Сталина злобились главным образом из-за того, что он, наводя глянец на красную историю России, без малейшей жалости перестрелял комиссаров в пыльных шлемах, ибо их дальнейшее существование никак не сочеталось с приличным вариантом советских мифов. Вернемся к летописям и хроникам. Как уже говорилось, авторы могли о чем-то не знать, что-то пропускать умышленно, что-то исказить, не обязательно умышленно. Далеко не все летописи и хроники дошли до нашего времени. Вспомним Татищева и десяток разных вариантов одной и той же древней хроники. Мало того, мы подчас не можем быть уверены, что под теми датами, что указаны в летописях, подразумеваются именно те, которые приняты нами. Простой пример. Древнерусские летописи датируются нынешними историками исключительно на основании византийского варианта летоисчисления, где дата сотворения мира 5508 год до нашей эры. Страница 136. Меж тем, кроме этой даты, именуемой либо византийской, либо константинопольской, имелись и другие. Приведем лишь некоторые. 5969. Антиохийская, или дата сотворения мира по Феофилу. 5493. 5472. 5624. Разные точки отсчета так называемой Александрийской датировки, или эры Антиана. 4004 еврейская Ашер, 5872 датировка 70 толковников, 4700 самарийская, 3761 иудейская, 3941 иероним, 5500 Ипполит и Секст Юлий Африканский, 5515 Феофил, 5507 Феофил, 5199 Евсевий Кисарийский, 5551 Августин. Список далеко не полон. Историкам известно около 200 различных версий даты сотворения мира. Так что вполне возможно, что автор Ипатьевской летописи ничуть не ошибся. Просто-напросто его 6750 год от сотворения мира вовсе и не наш 1242 год. Просто-напросто он отсчитывал не от той точки, что принята нами. И в том году, неизвестно теперь в котором, и впрямь не произошло ровным счетом ничего интересного, достойного упоминания. И не стоит воображать, будто только наша история требует дополнительных расследований. Один из самых ярких примеров – нынешняя Англия. Вот уже 300 лет между историками, писателями и просто теми, кто знает и любит свою историю, идет самый ожесточенный спор, кто виноват в убийстве двух малолетних детей Эдуарда IV, Ричард III или победивший его в междоусобной войне Генрих VII. Примечание. Любителям детективного жанра эта история известна по великолепному роману Тей «Дочь времени». Конец примечания. И спор этот отнюдь не келейный. В 1980 году британский парламент был вынужден признать специальную поправку к так называемому «закону о защите доброго имени», исключительно потому, что сторонники реабилитации Ричарда принялись таскать по судам своих оппонентов.